Однако после появления этих читеров игроки с удивлением обнаружили, что они, видимо, вообще не имели никаких проблем с взломом игр. Ни игра Overwatch, ни игра Волчья душа и игра Тяжелый штурм не смогли сразу же идентифицировать этих нечестных игроков. Хотя данные этих игроков явно не были нормальными, ни одна из существующих систем защиты никак не отреагировала на этих нечестных игроков. Другими словами, кто-то обнаружил новый способ для установки читов. Комитет по надзору за играми также расследовал этот вопрос. После того, как стали известны результаты расследования технического персонала, Комитет по надзору за играми немедленно уведомил об этом Чэньмо. Эти технологии по внедрению нелегального софта превосходили защиту игрового движка иллюзий. Чэньмо хорошо знал, что этот мир все еще находился в периоде очень быстрого технологического развития. Различные технологии быстро появлялись и также быстро устаревали. И этот новый вид читов являлся результатом этого факта. После определенного технологического прорыва этот совершенно новый вид читов быстро распространился среди масс, причем он пришел из-за рубежа. Согласно предположениям Комитета по надзору за играми, должно быть, кто-то разработал нечто новое, что-то, что позволяло игрокам обходить все существующие методы защиты. Скорее всего, это устройство могло в определенной степени менять мысленные сигналы игрока, а благодаря высокому качеству исполнения замены данных никакая защита не видела проблем. Что касается того, когда защита будет обновлена, Комитет по надзору за играми и сам не знал точного времени, в конце концов, этот новый вид взлома был совершенно новым и еще никто не знал, как происходила подмена данных и делалось ли это с помощью устройства, или дыр в самой игре. На данный момент все, что они могли посоветовать, обращать внимание на репорты игроков. Компания «Императорская династия» и компания «Дзин» также начали проводить экстренные проверки, и все учетные записи, которые подозревались в нечестной игре, временно замораживались. В случае подтверждения использования читов, игрок навсегда блокировался в самой игре, так и попадал в черный список комитета, из-за чего в дальнейшем он не сможет поиграть в любой шутер на рынке. Однако это не имело значения, потому что почти все читеры играли не под своими реальными данными. В интернете существовало множество черных рынков, где можно было купить идентификационный номер со всеми нужными документами, а так как в Китае проживало более 1,3 миллиарда человек, а игроков, которые играли в шутеры, от силы было пару десятков миллионов, банить идентификационные номера читеров было практически бессмысленно. Глава 451. Система защиты. На официальных форумах игр Overwatch, игры «Волчья душа» и игры «Тяжелый штурм» появились объявления, которые должны были успокоить игроков, объясняли проблему и решение распространения читеров. Но в конечном итоге это событие породило немалую бурю, и досталось больше всего игре Overwatch. В конечном счете, это было связано с моделью получения прибыли. Две другие игры стоили немалых денег, и если аккаунт с такими играми будет заблокирован, читеру придется не только покупать новые данные для регистрации аккаунта, но и саму игру. На форуме Overwatch многие игроки жаловались на читеров. Почему, черт возьми, читера, которого я зарепортил еще утром, еще не забанили? Черт возьми, на этот раз Чэньмо не реагирует слишком медленно. Братан сверху, ты объявление читал? На этот раз многие хиты наводнили читеры, и комитет еще даже не знает, кто и как взломал защиту. Что может сделать Чэньмо? Верно, думаю, что он и сам ждет решения данной проблемы. Как неприятно. Я только пришел с работы и хотел немного развлечься, как попался с читером, и его еще до сих пор не забанили. Эй, я думал, что это очень хорошо, когда узнал, что Overwatch точно будет бесплатный. Сейчас я бы предпочел заплатить разок пару сотен юаней, по крайней мере, это уменьшило бы количество читеров. Мы можем только подождать некоторое время, просто не играйте до того момента, пока они не объявят, что все дыры были залатаны. Хотя многие игроки были очень недовольны, всем было ясно, что на этот раз это уже было самым настоящим наводнением, ключом которого являлась техническая составляющая. Однако, пока многие люди думали, что Чэньмо, подобно компании «Императорская династия» и компании «Дзин», возложит все свои проблемы на комитет по надзору за играми, Чэньмо выпустил длинный пост на своем аккаунте в Weibo, и этот пост ошеломил многих. Что касается инцидентов с нечестными игроками, до сих пор не ясно, когда технический персонал комитета по надзору за играми сможет обновить защиту. Однако это не значит, что мы ничего не предпримем. В настоящее время мы просматриваем внутриигровые данные и проверяем ненормальные аккаунты. Соответствующие сотрудники проводят ручную проверку подозрительных аккаунтов без устали. Как только факт нечестной игры подтвердится, такой аккаунт будет заблокирован без права на реабилитацию. Кроме того, завтра в полдень мы обновим игру, и содержание обновления будет следующим. Будет обновлена система защиты, система будет проверять игрока, подключенные модули и установленные программы. Она будет иметь абсолютную власть над капсулой игрока. Во время игры система будет постоянно проверять состояние виртуальной игровой капсулы и всех внешних устройств на протяжении всей игровой сессии. Помимо некоторых обычных внешних устройств, которые занесены в белый список, обнаружение любых других внешних устройств от неизвестных источников приведет к отключению игрока от игры для выяснения происхождения устройства. Кроме того, мы призываем игроков сообщать о подозрительных игроках. Если игрок окажется нечистым, первые 30 неравнодушных игроков, которые сообщили о нем, получат внутриигровые бонусы. Но для каждого игрока установлен лимит в 20 сообщений в день. Пожалуйста, не злоупотребляйте ими, так как это затянет процесс нахождения нечистых игроков. Кроме того, если будет подтверждено, что игрок был нечистым, то все те игроки, которые играли с ним в одной команде, заранее собранной команде, их учетные записи также будут на время заблокированы. Если подтвердится факт того, что они прибегнули к услугам паровоза, то даже если они и были обычными игроками, они все равно будут заблокированы без права на реабилитацию. Справедливая и честна конкурентная среда нуждается в том, чтобы все ее участники поддерживали ее. Компания «Удар молнии» не оставит в покое ни одного нечестного игрока. Когда этот длинный пост вышел в свет, он сразу же вызвал шум в сообществе игроков. Что? Система защиты? Это, разве это не похоже на антивирусное программное обеспечение? Однако запрашивать информацию каждую секунду, разве они могут это делать? Какая игровая компания осмелится просить такого рода полномочия? Что это за бред? Другие слова были восприняты вполне нормально, главным образом потому, что программа обнаружения, которая будет установлена в этом обновлении, сделала многих игроков несчастными. В конце концов, в игровой капсуле содержалась личная информация игроков. Кто знает, что произойдет после того, как они предоставят этой системе защиты такой доступ, а серверы компании через некоторое время взломают. Создать программу обнаружения, которая будет проверять, подключены ли к капсуле странные устройства или же запущены странные программы, было очень легко. Другие игровые компании тоже могли сделать нечто подобное, но они не сделали этого. Почему? Все очень просто, потому что игроки будут очень недовольны. В конце концов, игровая компания – это не компания антивирусного программного обеспечения. Просить у игроков такого рода разрешение, кто знает, вдруг ваши серверы взломают, и все личные данные утекут в сеть. Даже такие гиганты, как императорская династия Идзин, не осмеливались сделать нечто подобное. Но Чэнь Мо не видел в этом ничего плохого. Многие игроки пересылали этот пост и комментировали его очень активно. Хотя большинство игроков были рады такому обновлению, было много игроков, которые ставили под сомнение такую защиту. Абсолютную власть, никогда не слышал ничего более наглого от игровой компании. Значит, если я не дам ей разрешения, то не смогу поиграть в Overwatch. Какой ты умный, а комитет по надзору за играми знает об этом. Кто понесет ответственность за утечку моей личной информации? На подобные претензии Чэнь Мо ответил очень просто. Все верно, вы не сможете играть в Overwatch без предоставления разрешения нашей системе защиты. Если вы не хотите продолжить играть в нашу игру, то вы можете обратиться в службу поддержки, мы вернем абсолютно все средства, которые были вложены вами в нашу игру. Это обновление было согласовано с комитетом по надзору за играми, и я могу заверить всех игроков, что компания «Удар молнии» никогда не будет собирать какие-либо личные данные игрока, за исключением подключенных устройств и включенных программ. В случае любой утечки компания «Удар молнии» возьмет на себя ответственность. Глава 452. Читеры. Читеры все также появлялись в матчах. Компания «Императорская династия» и «Дзинхоти» сделали соответствующие анонсы, читеров особо меньше не стало. И хотя многих особо наглых банили практически в течение пары часов, так как сама система не могла распознать нечестных игроков с первой секунды, персоналу приходилось просматривать каждую жалобу, что занимало очень много времени. Более того, не все нечестные игроки играли как самые настоящие киборги-убийцы, некоторые из них выставляли настройки таким образом, что отличить читера от обычного игрока было довольно трудно. Более умные читеры выставляли лишь пару основных настроек, которые незначительно влияли на игру, из-за чего обнаружить или заподозрить их в нечестной игре было слишком сложно. Некоторые игроки ошибочно блокировались из-за своего высокого уровня игры, в то время как настоящие нечестные игроки избегали наказания. В итоге обстановка в игре «Волчья душа» и игре «Тяжелый штурм» стала очень плохой, и многие обычные игроки блокировались вместе с нечестными игроками. Игроки больше не доверяли друг другу, и в случае проигрыша просто отправляли репорты на своих противников. В итоге весь персонал из службы поддержки этих игр работал сверхурочно, чтобы справиться со всеми жалобами. Что касается комитета по надзору за играми, то он еще не дал точного ответа. Они все еще изучали причины и устройства, с помощью которых нечестные игроки могли обойти все системы защиты. И сколько времени это займет, никто не знал. Многие даже начали настаивать на том, чтобы внесенные в черный список игроки вместе со своими виртуальными игровыми капсулами больше не могли играть ни в одну виртуальную игру. Но это было всего лишь красивое желание. С подобной проблемой столкнулся Чэнь Мо. Если он хотел узнать серийный номер виртуальной игровой капсулы, он должен был договориться с игроком, чтобы он выдал ему абсолютное разрешение, что уже не входило в сферу полномочий любой игровой компании. Даже если комитет по надзору за играми решит разрешить всем игровым компаниям узнавать серийный номер капсул игроков, комитету для начала будет необходимо рассмотреть всевозможные проблемы, которые так или иначе возникнут, и еще узнать, примут ли такую новость игроки. Вполне возможно, что игроки, безусловно, будут очень недовольны такой новостью. Представьте, если бы каждый компьютер, который и так имел свой уникальный номер, закреплялся за реальным человеком, и теперь эти данные запрашивались игрой, чтобы какая-то там стрелялка запрашивала доступ к компьютеру игрока, причем не простой, а абсолютный. Можно представить, что произойдет в таком случае. Каждый нуждается в конфиденциальности, и никто не хочет, чтобы их компьютеры или капсулы были бомбами замедленного действия. Конечно, виртуальная игровая капсула не имела абсолютной конфиденциальности. Если комитет по надзору за играми захочет что-то узнать, он это узнает. Единственное но, такие проверки были исключением и право на получение такой информации не могли предоставляться игровым компаниям. Кроме того, такие масштабные случаи появления читеров никогда раньше не случались, поэтому блокировку капсулы по ее серийному номеру просто не рассматривали. Со стороны технического уровня, виртуальные игровые капсулы не развились до уровня различных научно-фантастических романов, где капсулы автоматически блокировались для полной сохранности тела игрока, а также игрок автоматически получал доступ к нужным играм и мог оплачивать покупки по скану своего ДНК и тому подобных нереальных вещей. Виртуальная игровая капсула этого мира собирала мысленные сигналы игроков, которые преобразовывались в действия, вот и все. Кроме того, она также могла проверять физическое состояние игрока, включая его возраст, кровяное давление, сердцебиение или находить отдельные распространенные заболевания. Поскольку виртуальная игровая капсула была разработана для игр, кто вообще мог подумать о том, что в дальнейшем к ней будут подключать разные устройства для получения преимуществ? Сейчас же всем оставалось надеяться только на то, что комитет по надзору за играми быстро найдет причину появления этих читеров и залатает дыру. Многие важные люди предложили комитету по надзору за играми, чтобы виртуальная игровая капсула привязывалась к личности игрока, но комитет пока что ничего не отвечал на подобные предложения. Очевидно, что это решение было слишком жестким, более жестким, чем решение Чэнь Мо. Всего за несколько дней игроки игры «Волчья душа» и игры «Тяжелый штурм» беспрерывно жаловались. Игра Overwatch не была исключением, но из-за объявления Чэнь Мо игроки жаловались совсем на другие вещи. В самом начале группа людей кричала на различных форумах и сайтах, что Чэнь Мо нарушал частную жизнь игроков, и многие люди угрожали вернуть свои деньги и уйти с платформы. Ответ Чэнь Мо на такие высказывания был очень прост. Кто-то хочет вернуть деньги, верните им все деньги. Конечно, существовали игроки, которые действительно заботились о своих персональных данных, но таких игроков было крайне мало, и их можно было считать тем необходимым процентом игроков, которым нужно было пожертвовать ради общего блага. Существовали некоторые игроки, которые просто хотели оказать давление на Чэнь Мо, надеясь, что он в итоге не станет вводить нечто подобное. Ответ Чэнь Мо на все претензии был довольно прост. Вы либо принимаете новые правила, либо проваливаете. Все те люди, что запросят возврат средств, получат пожизненный бан на свою учетную запись и на свой идентификационный номер. В любом случае, раз они хотели вернуть свои деньги, они больше не собирались играть в его игры, верно? Исходя из своего большого опыта, Чэнь Мо мог сказать, что если читеры начали появляться в таком огромном количестве, это означало только одно, что ситуация стала очень серьезной. Возможно, что они начали появляться и раньше, просто они не были такими наглыми. Если он не примет решительных мер, то при скорости нынешнего появления читеров, в течение пары недель обычные игроки уже перестанут играть в его игру. И комитет по надзору за играми вообще не дал никаких сроков решения данной проблемы. Глава 453. Читеры. Чэнь Мо был готов идти до конца ради обеспечения наибольшего комфорта обычным игрокам Overwatch. Конечно, большая часть игроков поддерживали решение Чэнь Мо. Большинство из этих игроков являлись поклонниками Чэнь Мо, и они сильно доверяли Чэнь Мо, и многих из них уже достали читеры, из-за чего они хотели решить эту проблему раз и навсегда. По крайней мере, Чэнь Мо решил прибегнуть к очень жесткому решению, которое было намного лучше, чем решение других игровых компаний, которые особо ничего не делали и допускали читеров до игры. Через день игра Overwatch была срочно обновлена, и в первый день работы защиты Чэнь Мо получил данные, которые шокировали его. Среди всех игроков, которые зашли поиграть в этот день, 6,5% были помечены системой защиты. Были ли ложные срабатывания системы защиты? Конечно, были, потому что некоторые игроки устанавливали и подключали к своим виртуальным игровым капсулам вспомогательные устройства, которые облегчали им пребывание в этой самой капсуле. Но так как эти устройства не были внесены в белый список, все их обладатели не были допущены к игре, пока происхождение этих устройств не подтвердится. К концу дня было заблокировано более 4000 учетных записей, обладатели которых точно использовали читы. И тогда Чэнь Мо написал еще один пост, который он опубликован на своем Weibo. Статистика за первый день работы новой системы защиты Overwatch. После того, как обновление внесло в игру новую систему защиты, в общей сложности 21000 виртуальных игровых капсул было заподозрено в нечестной игре, из-за чего им было запрещено встать на поиск матчей. Но это не означает, что все они использовали нелегальные программы. Игроки, которые были заподозрены в нечестной игре по ошибке, до тех пор, пока они больше не будут использовать устройства из неизвестных источников, они смогут продолжить играть, как и прежде. Поскольку невозможно определить, были ли эти устройства источниками недавно возникшей проблемы, мы решили не давать обладателям таких устройств играть в наши игры. В случае отключения данного устройства от капсулы, игрок все также сможет играть в наши игры. Кроме того, после множества ручных проверок мы заблокировали множество учетных записей. Помимо самих учетных записей, мы также заблокировали идентификационные номера обладателей данных аккаунтов, а также оставляем за собой право наложения дальнейших санкций. Компания «Удар молнии» гарантирует, что она будет продолжать предоставлять игрокам Overwatch справедливую и честную игровую среду и будет пресекать все действия, которые подрывают чистую среду игры. Спасибо за вашу поддержку и любовь. К этому посту был прикреплен снимок Фары, которая отдавала честь, находясь в небе. К этому посту также прилагался файл, в котором было указано более 4000 учетных записей и идентификационные номера тех, кто зарегистрировал данные аккаунты. Как только этот пост был опубликован, большое количество игроков захлопали в ладоши. Вот оно, правосудие. Потрясающе, реакция Чэнь Мо действительно очень быстрая. Так быстро забанить больше 4000 читеров. На самом деле баны не так важны, главное, это система обнаружения. Судя по предоставленным данным, более 20 тысяч игроков не смогли сыграть в игру, верно? Даже если они и попали в эту статистику случайно, разве подобных игроков не слишком много? Раньше я думал, что решение Чэнь Мо немного перегнуло палку, но теперь мне кажется это абсолютно необходимым решением. После обновления читеров стало, я их вообще не встретил. За целый день ни одного читера. Наверное, все были сразу же обнаружены, спасибо. Конечно же, Чэнь Мо никогда не разочарует нас, обычных игроков. Может и другие компании поучатся у него? Хе-хе, им слишком лень, Они умеют только бездумно копировать. Отлично, я теперь хотя бы смогу поиграть в одну игру. После выпуска новой системы защиты все игроки игры Overwatch захлопали в ладоши и начали говорить о отличном и правильном решении Чэньмо. Потому что с точки зрения статистики эта защита была действительно слишком полезна. Предположим, что из тех 20 тысяч только пятая часть действительно использовала что-то нелегальное. Но столько нечестных игроков было выявлено только за один день. Скорее всего, в последующие дни подобных игроков будет становиться только больше. Эта статистика также показывала, что действительно многие использовали что-то, что не имело никаких сертификатов, и что такое решение Чэньмо было необходимым. Многие обычные игроки отчетливо видели, что читеров в игре после введения этого обновления вообще не было. Однако вскоре кто-то разместил жалобу на официальном форуме игры Overwatch, заявив, что его аккаунт был заблокирован по ошибке. Этот человек поклялся, что он никогда не использовал ничего нелегального, и настоятельно просил Чэньмо разблокировать его. На такой случай Чэньмо заранее проинструктировал службу поддержки. Всего лишь им нужно будет отправить все моменты, где было видно, что игрок точно использовал читы. В итоге спустя пару часов в эту тему с жалобой пришел ответ от ответственного за работу с комьюнити, и к этому ответу было прикреплено 10-минутное видео. Невероятная точность, наводка на головы до того, как персонаж вышел из-за стенки, развороты на 180 и 360 градусов, все признаки самого настоящего киберспортсмена присутствовали в этом видео. Брух, и это он клялся, что он никогда не юзал читы. Бампэйм топик. Пусть все увидят этого наглого парня. Все, быстро, бампэйм, чтобы больше людей увидели скилл этого честного игрока. Стоит отметить, что подобных тем появлялось довольно много, но все они заканчивались именно так, официальным ответом с видео, после чего подобные темы выводили в топ-форуме, чтобы многие смогли полюбоваться честными игроками. Глава 454. Стример. После того, как новая система защиты была добавлена в игру, количество читеров уменьшилось до нуля. Более того, пожизненный бан большого количества аккаунтов за первый день работы новой системы также позволил игрокам увидеть решимость Чэньмо в борьбе с читерами. Что же касается полного искоренения читеров раз и навсегда, конечно же, этого сделать было нельзя. Точно так же, как и медицинские технологии продвигались вперед, технический прогресс также шагал вперед очень быстрыми шагами, из-за чего в скором времени начнут появляться еще более изощренные способы подключения сторонних устройств. Пока существовал спрос на данные приблуды, предложения так и будут появляться. Чэньмо тоже хорошо понимал об этом. Самое главное, что на данный момент практически все сторонние устройства могли быть обнаружены этой системой защиты. Те устройства, что могут обойти систему защиты, были слишком дорогими и не были представлены широкой группе читеров. С такими читерами бороться можно было только одним способом – ручной проверкой жалоб. Однако, так как сейчас еще никто не знал, несколько хороша была защита, все эти люди с более продвинутыми устройствами не заходили в игру, так как боялись быть обнаруженными. Число людей, которые пользовались читами, значительно сократилось, и все они начали играть очень осторожно. С такими условностями они не смогут слишком сильно повлиять на игру и не принесут большого вреда экологии игры. Конечно, Чэньмо надеялся на полное искоренение любого вида читов, но на это был способен только комитет по надзору за играми. В первый же день, когда обновление с новой системой защиты вышло в свет, количество ежедневных активных игроков резко упало на почти 30%. Однако после предоставленной статистики количество ежедневных активных игроков игры Overwatch снова начало расти. Очевидно, что поначалу многие не верили в данную систему или не хотели ей доверять. Но когда они увидели силу этой новой защиты, эти игроки решили вернуться в игру. На пятый день работы новой системы защиты количество ежедневных активных игроков превысило предыдущее значение, и это число по-прежнему стремительно росло. Многие игроки из игры «Волчья душа» и игры «Тяжелый штурм» решили на время поиграть в что-нибудь другое. В настоящее время эти две игры все еще подвергались массовому наплыву читеров. Хотя все в компании «Императорская династия» и компании «Дзин» работали сверхурочно, в конце концов, они не хотели подражать Чэньмо и ввести новую систему защиты. В итоге страдали обычные игроки, из-за чего они решили уйти в Overwatch. А поскольку она получила награду в виде «Игра года», ее качество определенно было довольно высоким, а так как она еще и была бесплатной, У обычных игроков попросту не было причин не скачать эту игру. И хотя игра Overwatch потеряла группу старых игроков из-за этой системы защиты, она приобрела намного больше новых игроков. Руководство компании «Императорская династия» и компании «Дзен» были очень сильно недовольны данным оттоком игроков, но ничего сделать с этим они не могли. Они не обладали мужеством Чэнь Мо и не осмеливались просить у игроков высочайшего разрешения. Чэнь Мо осмелился сделать это только потому, что у него была чистая репутация, и обычные игроки доверяли ему, но вот Лин Часю и Лю Юань Фэн не обладали подобными вещами. Эти две компании могли рассчитывать только на комитет по надзору за играми. В магазине видеоигр Чэнь Мо Цань Кун смотрел видео вместе с Чэнь Мо. Игрок на этом видео играл на трейсер. Его реакция была очень быстрой. Он хорошо знал, как нужно двигаться, а его меткость была очень высокой. Почти каждая пуля этого игрока попадала либо в тело, либо в голову вражеских героев. Цань Кун сказал: «Это стример, на которого в последнее время жалуются многие игроки, его зовут Хайми, в настоящее время он является третьим по величине стримером нашей игры, и его популярность на данный момент очень быстро растет, плюс его называют трейсер номер один». Чэнь Мо лишился дара речи. В этом видео был собран геймплей этого Хайми. В отличие от других стримеров Overwatch, главная особенность Хайми заключалась в том, что он очень хорошо стрелял. В основном он играл только на героях, которые требовали высокой меткости стрельбы. Трейсер, солдат 76, эти два героя являлись любимыми героями Хайми. Очевидно, что обычные игроки, которые встречались с читерами, знали, что герои, которые зависели от меткой стрельбы, являлись любимыми героями читеров. По крайней мере, еще никто не слышал о читерах, которые играли на Рейнхарте или Уинстоне. На этого Хайми жаловались множество раз, но сотрудники службы поддержки не могли определить, был ли он читером, и, учитывая, что он являлся весьма крупным стримером и имел определенное влияние, они передали этот вопрос Чэнь Мо. Чэнь Мо просмотрел видео три раза от начала до конца, и некоторые моменты он пересматривал со скоростью вдвое ниже обычной. Наконец Чэнь Мо покачал головой. Цань Кун указал на экран. Он повернулся прямо на 180 градусов и его прицел залокался на голове. Разве это не Aim Assist 9? Чэнь Мо покачал головой. Большинство профессиональных игроков запросто повторят то же самое. Что касается Aim Assist, то можно сказать, что у него довольно быстрая реакция, или же ему просто повезло. По крайней мере, все этого недостаточно для вынесения положительного вердикта. Цань Кун кивнул. Ну, пока что да. Чэнь Мо сказал, даже если он действительно использует читы, то он использует действительно нечто уникальное, что на данный момент может избежать обнаружения системы защиты, плюс он действительно хорошо скрывает это. Более того, его собственная реакция действительно очень хороша, и он сам по себе является экспертом, а также он хорошо понимает настройки своего чита, из-за чего может скрыть факт использования нелегального софта. Более того, с помощью этого видео невозможно понять, использует ли он нечто нелегальное или же нет. Давай отложим этот вопрос на некоторое время и подождем, пока комитет по надзору за играми обновит свою защиту. Цань Кун кивнул. Ну, это единственный выход. Aim Assist, помощь в прицеливании. В читах данная функция зачастую фиксирует прицел читера на модельке вражеского героя, на какую именно часть модельки идет фиксация. Это уже настраивается самим читером. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 455. Появление новых экспертов. Этот инцидент был лишь небольшим эпизодом. Хотя в дальнейшем ничего страшного не произошло, Чэнь Мо чувствовал некоторую тревогу. Через неделю шторм с массовым наплывом читеров наконец-то утих. Комитет по надзору за играми выкатил срочный патч для отечественных шутеров. Этот патч блокировал большинство известных и не очень читов. Хотя проблема с читерами не была решена раз и навсегда, этот патч помог избавиться от огромного количества читеров. Конечно, малоизвестные и дорогие читы все еще функционировали, в то время как дешевые и распространенные уже были обнаружены и внесены в черный список. В сочетании с ручной проверкой и новым патчем ситуация с игрой «Волчья душа» и игрой «Тяжелый штурм» наконец-то пришла в норму. Конечно, в этих двух играх читеров было намного больше, чем в игре Overwatch. В конце концов, игра Overwatch получила хорошую защиту, которую не могли обойти недорогие читы. Но в любом случае, этот наплыв читеров навредил игре «Волчья душа» и игре «Тяжелый штурм», в то время как игра Overwatch получила большое количество новых игроков. Кроме того, Комитет по надзору за играми также поймал несколько группировок, которые продавали читы, и в данный момент их уже начали судить по всей строгости закона. В магазине видеоигр Чэньмо и Лицзинси только что закончили играть в Warcraft: Хефрозенхроне, и на этот раз победила Лицзинси. «Хорошая игра», — сказал Чэньмо. Лицзинси взглянула на него. «Когда ты начнешь серьезно играть?» Чэньмо рассмеялся. «Я играл очень серьезно. В этой игре тебе немного повезло. Айтемы, которые выпали тебе, были хороши». Лицзинси равнодушно посмотрела на него и спросила. «О, многие люди говорили о том, что Хайми, читер, это правда. Пока еще мы ничего не нашли», — сказал Чэньмо. «И ни патч комитета по надзору за играми, ни наша защита ничего не обнаружила. Да и по его геймплею нельзя сказать точно, читер ли он». Лицзинси немного подумала, после чего сказала. «Значит, даже если он действительно читер, он пользуется чем-то очень продвинутым». Чэньмо кивнул. «Верно, но это всего лишь подозрение, без твердых и подтвержденных фактов нельзя выйти и обвинить его в нечестной игре». «Понятно», — Лицзинси немного подумала, а затем спросила. «Ты планируешь обновить Warcraft в Хефрозенхроне?» «Я не планирую обновлять ее, вообще-то она сейчас является уже полностью готовым продуктом. Будь то сюжет, синематики или баланс игрового контента, в этой игре и так уже много, и добавлять в нее еще что-то будет неправильным решением». Он сделал паузу, после чего продолжил. «Тем более сейчас, когда стратегические игры больше не являются мейнстримом, а игроков становится все меньше и меньше, лучше я выпущу что-нибудь новое, чем потрачу много сил и энергии на дополнение». Лицзинси пожала плечами. «Жаль, мне все равно очень сильно нравится Warcraft в Хефрозенхроне. На самом деле ничего страшного с ней не произойдет в ближайшем будущем», — сказал Чэньмо. «По крайней мере, пока большинство старых игроков находится в игре». Лицзинси, казалось, внезапно о чем-то вспомнила. «О, ты знаешь, что недавно на американском сервере появился новый эксперт?» Чэньмо был ошеломлен. «Новый эксперт? Не слышал», — Лицзинси сказала. «Он либо издевается над своим противником, либо заканчивает матч как можно раньше. У него такой же стиль, как и у тебя, он старается разгневать игроков как можно сильнее». О, Чэньмо был немного удивлен, потому что в игре Warcraft в Хефрозенхроне не должно было появляться новых сильных игроков. В конце концов, ей уже было 4 года, и она была стратегической игрой. И вдруг в такой старой игре появился новый талант? Это было немного нелогично. Более того, по дальнейшему рассказу Лицзинси стало ясно, что он появился совершенно внезапно, и что он ни разу не проигрывал со дня своего появления. Это было похоже на Чэньмо и его восхождение в топ игроков. Хотя у американского региона игры Warcraft в Хефрозенхроне было не так много профи, как, например, у корейского региона и китайского региона, они все же были сильны. Но так как он смог за считанные дни взойти в топ-10 игроков своего региона, это было попросту ненормально. Чэньмо смог стать лучшим игроком, полагаясь на скорость своих рук и понимание, а также на свои продвинутые знания. Но что насчет этого парня? Чэньмо легонько постучал по столу и пробормотал. «Происхождение? Да, какой интересный ник. Есть ли у тебя реплей с демонстрацией его навыков?» Лицзинси кивнула. «Угу, сейчас». Вскоре Лицзинси нашла несколько подходящих реплеев на форуме, а Чэньмо скачал их на свой компьютер и начал просматривать. Ранее Чэньмо был занят читерами игры Overwatch, и у него не было много времени заботиться о других своих играх. Первый репли, второй репли, третий репли. Чэньмо просматривал их со всей серьезностью, не говоря ни слова. Лицзинси просматривала их рядом с ним и тоже ничего не говорила. Просмотрев их все, Чэньмо слегка нахмурился. «Что думаешь?» — спросила Лицзинси. Чэньмо на мгновение задумался и сказал. «Этот парень прямо-таки говорит, что он очень хорош, верно?» Лицзинси кивнула. «Угу, многие думают, что реакция и скорость рук этого парня почти такая же, как и твоя, особенно хорош его мультиконтроль, хотя в некоторых местах он, может быть, и несовершенен, но в целом он очень неплох». Чэньмо нахмурился и спросил. «Неужели такой игрок нигде ранее не светился?» Лицзинси кивнула. «Все предполагают, что это смурф какого-нибудь эксперта, но нелегко сказать, кого именно. Более того, этот парень играет только ночными эльфами». Чэньмо немного подумал и сказал. «Аккаунт того парня из Южной Кореи, этот стиль немного похож на стиль Старлайта». Лицзинси сказала. «Я тоже так подумала, но в последнее время он не особо играет и на своей основе, так что, Глава 456. Новый проигрок. Чень Мо покачал головой. Все равно это не особо важно. Но, судя по увиденному мною, он действительно игрок высочайшего уровня. Ли Цзиньси с любопытством спросила. Не хочешь сыграть против него? Чень Мо покачал головой. Моя профессия – геймдизайнер. Я играю в игры только для продвижения. Я не заинтересован в обычной честной конкуренции. Ли Цзиньси подняла брови. Так вот почему ты не играл со мной всерьез, Чень Мо. Этот игрок привлек внимание многих игроков Warcraft, Пхе Фрозен Хроне, но он был относительно хорошо известен только в узком кругу самой игры. В конце концов, стратегии давно перестали быть популярными и стали нишевыми играми. Для подавляющего большинства обычных игроков этот игрок значил целое ничего. Более того, даже внутри сообщества игры Warcraft, Пхе Фрозен Хроне его появление не вызвало большого возмущения, так как американский регион – самый слабый регион из всех. По мнению большинства игроков, его появление и такой успех обуславливался слишком слабым уровнем игры того региона, не более. Однако чего никто не ожидал, так это того, что это было только начало. После взятия первого места в рейтинге американского региона, он начал играть на корейском и европейском регионе. Верно, сразу на двух. Этот парень начал играть с самого нуля. Игроки, которые попадались с ним на европейском и корейском регионе, много страдали. Однако, поскольку его ник был уже использован кем-то ранее как на европейском, так и на корейском регионе, ему пришлось взять ник происхождения 203 и происхождения 204 соответственно. И он все так же играл на ночных эльфах и поначалу ни разу не проиграл. Но многие обнаружили очень важную деталь. На европейском и корейском регионе он играл с маленькой задержкой, которая хоть и была мала, но все же вносила свою лепту. Теперь он не мог играть так же агрессивно, как и на американском регионе. До этого момента он мог спокойно играть до талого и идти в размен до конца, не сомневаясь в своей победе. Однако на европейском и корейском регионе из-за этой задержки он зачастую чуть раньше отводил свои войска, из-за чего зачастую терял на ровном месте несколько юнитов. Конечно, такой небольшой задержки было недостаточно для того, чтобы он начал проигрывал, но эта задержка сама по себе порождала вопрос. Он был американцем, а иначе почему на американском регионе у него не было задержки, а на корейском и европейском была? Это заставило многих людей усомниться в своих догадках. Раньше многие подозревали, что этот аккаунт был смурфом Старлайта, потому что у них были определенные сходства в стиле игры. Более того, во всем мире было не так и уж много игроков эльфийской расы, их можно пересчитать по пальцам. Но теперь многие начали гадать насчет происхождения этого игрока. Старлайт же не мог отправиться за границу, чтобы поиграть на своем смурфе, и всего через 3 дня догадка о том, что происхождение Старлайт исчезло, потому что они встретились в одном матче. Происхождение был похож на подростка-игромана, который, видимо, собирался играть до своей скорой смерти. Он играл практически без перерывов в течение 3 дней и 2 ночей, из-за чего рейтинг почти достиг 4000, и в своей заключительной игре ему выпало играть против Старлайта. Эта битва собрала множество зрителей, потому что Старлайт в настоящее время был признан самым сильным представителем расы ночных эльфов, а происхождение считался смурфом Старлайта, и конечный результат удивил всех. Старлайт проиграл. Его поражение можно было считать результатом неудачи. В глазах многих игроков Старлайт точно бы победил, если бы выбил с нейтральных крипов вещи получше. Но также этот матч показал всем, что Старлайт и происхождение – разные люди. Эта новость потрясла многих игроков Warcraft. Пхе Фрозен Хроне по всему миру. Появился новый гений, который бросил вызов всему миру. В магазине видеоигр Чень Мо. Компьютер Чень Мо показывал множество данных, в то время как сам Чень Мо сейчас хмурился. Ли Цзиньси сидела рядом с ним и ничего не говорила. Чень Мо долго думал, откинувшись на спинку стула. «Это не имеет смысла», — Цзоу Чжо спросил. «Что скажешь, босс?» — Гоп спросил. «Есть что-нибудь странное?» Не только Ли Цзиньси и Цзоу Чжо. Многие старые игроки с нескольких регионов либо обратились к Чень Мо, либо лично пришли в его мазейн. У подавляющего большинства присутствующих был один и тот же вопрос на уме: кто этот парень? Никто не мог поверить в то, что появившийся из ниоткуда игрок смог обыграть лучшего игрока своей расы, из-за чего многие хотели удостовериться в подлинности его навыков. Поэтому многие старые игроки надеялись, что Чень Мо сможет найти подсказки в данных. Чень Мо тоже было немного любопытно. Поскольку этот парень не был Старлайтом, Значит, в его игре появился новый талантливый юноша, однако у Чэнь Мо на сердце появлялась странная тяжесть, когда он смотрел за реплиями этого нового гения. Чэнь Мо несколько раз постучал по клавиатуре, тем самым вызвав диаграмму и строку данных. «Это ДВМ-10 статистка происхождения», — сказал Чэнь Мо. Цзоучжуа кивнул. «Ну, я видел ее, она была распространена после его победы. Скорость его рук вполне нормальная, в пике значения достигает 600, что соответствует твоим показателям. Эта статистика ДВМ была похожа на электрокардиограмму, в ней были пики и впадины. Во время стычек значение его ДВМ внезапно увеличивалось, и оно всегда падало обратно после стычек. Однако в целом средний ДВМ происхождения держался в районе 400, что в основном совпадало со средним значением большинства проигроков». Чэнь Мо нажал несколько кнопок на клавиатуре. Эти данные тоже были распространены, это. Несколько человек позади Чэнь Мо смотрели на новую таблицу данных и были ошеломлены. Цзоучжо недоверчиво сказал: «Эффективные операции, более 98%. ДВМ, действия в минуту. У проигроков StarCraft 2 на данный момент среднее значение 400-500, в боевых действиях помню у чемпиона мира достигало значения в 800 единиц. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 457. Читер, как это возможно? Это же просто невозможное для человека значение». Гоб тоже был потрясен. Очевидно, с точки зрения ДВМ, скорость рук происхождения была довольно нормальной для проигроков. Но такой процент эффективных операций, это уже выходило за рамки возможностей человека. Так называемые эффективные операции относились к некоторым операциям, которые имели практическое значение. Например, движение правой кнопкой мыши, передвижение юнитов, остановка атаки, сама атака, активация навыков и тому подобные вещи. Проигроки могли поддерживать относительно высокий ДВМ, и в пике их ДВМ мог достигать значения в 600 или даже 700 единиц, но обычно в таких случаях эффективные операции смешивались с бесполезными. На самом деле многие проигроки просто поддерживали высокую скорость рук для того, чтобы они не заржавели, из-за чего у большинства проигроков ДВМ значения в среднем составляли 500 единиц. На самом деле игроки с ДВМ в размере 300 единиц могли стать проигроками игры Warcraft. Пхе Фрозенхроне, главное, чтобы они имели высокий процент эффективных операций. Со значением ДВМ в размере 400 единиц в среднем проигроки могли поддерживать только 60-70% эффективных операций. Но происхождение играл с высоким ДВМ и в среднем имел процент эффективных операций в виде более чем 98%. Даже Чэнь Мо не подобрался к отметке в 90%. Чэнь Мо посмотрел на всех. Итак, он, скорее всего, читер. Как это возможно? Это же явно человек, верно? Гоб кивнул. Верно, этот парень действительно человек, а не какая-нибудь наученная нейронная сеть. Он играет как самый настоящий человек, и он иногда допускал весьма глупые ошибки. Получается, что это читер. Цзоучжо замер. Чит, который помогает с контролем. Гоб кивнул. Да, чит, который помогает с контролем. Скорее всего, этот чит помогает ему лучше контролировать войска и делать более мелкие операции, в то время как сам игрок думает и действует в соответствии со своими мыслями. Сила двоих в одном флаконе. Чэнь Мо покачал головой. Я хочу рассказать вам один секрет. Этот процент эффективных операций был подсчитан с помощью моего алгоритма. Однако этот алгоритм ориентирован на обычных людей и обычных игроков. Нормальный человек может выдать в лучшем случае одну и ту же команду раза три за полсекунды, но вот искусственный интеллект. Гоп нахмурился. Ты имеешь в виду? Чэнь Мо кивнул. Если немного доработать мой алгоритм под наши реалии, скорее всего выйдет, что процент его эффективных операций достигнет 100%. Услышав это, все были ошеломлены. Другими словами, этот игрок под ником происхождения, скорее всего, был вовсе не игроком, а программой. Цзоучжо до сих пор не мог в это поверить. Не только он, но и другие присутствующие тоже были ошеломлены. Потому что многие люди считали, что искусственному интеллекту еще было далеко до уровня проигроков стратегических игр. Но вот оно, живое доказательство обратного. В то же самое время, когда некто под ником происхождения достиг вершины списка рейтинга, его популярность резко возросла. Из-за этого многие старые проигроки решили сразиться с ним, но все они в конечном итоге проигрывали ему. На многих форумах не только игроки игры Warcraft, Пхе Фрозенхроне обсуждали этот вопрос, но игроки и из других игр довольно активно вели дискуссии насчет нового игрока. Вы слышали, в игре Warcraft, Pxefrozenchrone недавно появился мегаэксперт, а в стратегии еще кто-то играет. После появления League of Legends она должна была кануть в лету, но в нее еще кто-то играет, лол. Я посмотрел реплеи некоторых игр происхождения, и мне показалось, что я вернулся в те времена, когда Ченьмо прошелся по головам. Та же бойня и те же издевательства, все как я люблю. Я думаю, что он намного сильнее Ченьмо. Особенно страшно осознавать, что в некоторых играх он умудрился не потерять ни одной своей лучницы. Ладно, об этом и говорить не стоит. Тогда Ченьмо смог пройтись по головам только из-за того, что средний уровень игры все еще был относительно слаб. Тогда я думал, что Молчун – это какая-нибудь программа. К счастью, Ченьмо лично доказал, что это его аккаунт. Однако уровень игры Ченьмо уже является человеческим пределом, верно? Но вот парень под ником происхождения показывает еще более невероятную игру, как это возможно. Согласен, плюс он еще пришел с американского региона. А там, как всем известно, просто море читеров. Глава 458. Человек и машина. Я новичок, который еще не сыграл в Warcraft. Pxefrozenchrone, я хотел бы спросить, насколько этот парень с ником происхождения был бы силен, если бы он играл в League of Legends. В игре League of Legends не нужна большая скорость рук. После выдачи всех скиллов остается только автоатачить. Как можно сравнить эту игру с стратегией? Если тебе нужна аналогия, наверное, он сможет сыграть множество матчей, в течение которых будет попадать всеми скиллами. Фига себе, но разве это реально? Вышло объявление насчет этого игрока. Это просто жесть. Существовали разные мнения насчет нового игрока. Даже некоторые игроки, которые еще не сыграли в Warcraft, Pxefrozenchrone, были привлечены этим инцидентом. Появился новый супергений от мира стратегий, появление нового бога стратегий. Многие также гадали об истинной личности происхождения. Однако как раз в тот момент, пока все игроки по всему миру гадали на этот счет, одна новость упала на головы игроков. Относительно недавно был разработан искусственный интеллект, происхождение, его разработчики, североамериканская компания. Покорив всех шахматных экспертов со всего мира 5 лет назад, они решили начать двигаться в направлении видеоигр и объявили вчера, что достигли необычных результатов. Сообщается, что искусственный интеллект под именем происхождения успешно достиг вершины рейтингового режима без единого поражения на американском, корейском и европейском регионе. Все обычные человеческие игроки, которые встречались с ним, проигрывали, включая нескольких мировых знаменитостей. Стоит отметить, что игра, в которой действовал происхождение, является игрой под названием Warcraft. Pxefrozenchrone, так как она является классической стратегией в реальном времени. По данным соответствующих исследований, эта игра была выбрана в качестве среды исследования из-за того, что игра Warcraft Pxefrozenchrone представляет собой прорывный уровень дизайна стратегии в реальном времени, и ее баланс выполнен на высшем уровне, что способствует проведению честных сражений искусственного интеллекта с реальными игроками. В настоящее время научно-исследовательская компания выпустила официальное письмо с вызовом одному эксперту, Starlight'у. На этой неделе они проведут несколько матчей. После того, как искусственный интеллект победил всех экспертов в шахматах, сможет ли он продолжать побеждать всех экспертов в области видеоигр? Давайте подождем и посмотрим. Мы будем транслировать игры Starlight и происхождение в прямом эфире. Не пропустите это событие. Как только появилось это объявление, многие игровые форумы взорвались. На крупных игровых форумах все глаза были сосредоточены на этой новости. Это на самом деле искусственный интеллект, происхождение, это действительно искусственный интеллект. Я до сих пор не могу в это поверить. Разве он не слишком хорош для искусственного интеллекта? Я слышал, что все самые продвинутые боты в прошлом году легко обыгрывались обычными игроками. Что поменялось в этом году? Ну, он же смог уничтожить всех в шахматах, так что я думаю, что это неудивительно. Я думаю, что Starlight сможет обыграть этого бота. Парень сверху, я спешу сообщить тебе плохую новость. Они уже играли ранее, и Starlight проиграл. Эта новость быстро заняла первое место на всех крупных новостных платформах и даже вернула игру Warcraft Pxefrozenchrone обратно в бестселлеры на короткое время. Многие игроки, которые никогда не играли в нее, решили купить и поиграть в нее, чтобы при просмотре боя машины и человека они могли что-то понять. Популярность предстоящей битвы человека и машины даже превзошли ожидания Ченьмо. В этом мире технологии были более развиты, так что было неудивительно, что развитие искусственного интеллекта также находились далеко впереди. Еще 5 лет назад, до прихода Ченьмо в этот мир, компания, разработавшая происхождение, уже покорила шахматный мир. В то время бой человека и машины привлек внимание бесчисленного количества людей, но в итоге человечество проиграло машине. После этого поражения в интернете появилась некая теория угрозы искусственного интеллекта. Многие люди были обеспокоены быстрым развитием искусственного интеллекта. И теперь, когда дело дошло и до игр, многие хотели узнать, действительно ли машина сможет опередить человека на этом поле. Глава 459. Битва. На самом деле первые шаги искусственного интеллекта в области компьютерных игр не были столь удачны. Прежде чем эта компания выпустила происхождение в свободное плавание, она также выпустила еще один искусственный интеллект, который ступил на поле одной стратегической игры. В результате он так и не смог победить хотя бы одного самого простого игрока. Выбор стратегических игр в качестве основной среды тестирования в основном был обусловлен типом самих игр. В настоящее время единственные игры на рынке, в которых люди могли на равных посоревноваться с искусственным интеллектом, являлись стратегическими играми. В шутерах и головоломках у людей не было и шанса на победу против искусственного интеллекта. Все эти сложные загадки в головоломках были трудны только для людей, для искусственного интеллекта они не представляли никакой сложности. В стратегиях из-за ограниченного поля зрения искусственный интеллект не мог видеть все передвижения противника, что давало обеим сторонам пространство для стратегических маневров. В то же время каждый недочет или недосмотр мог привести к неприятным последствиям. У искусственного интеллекта существовало только одно большое ограничение – скорость вычислений. Поначалу люди могли победить искусственный интеллект в шахматах, если они играли в блиц-режиме, но как только они начинали играть в медленном режиме, победить искусственный интеллект было практически невозможно. Поскольку искусственный интеллект и человек имели совершенно разные способы мышления, чем сложнее была ситуация, тем больше времени искусственному интеллекту требовалось для расчета оптимального решения. В стратегиях же не хватало времени на размышления, из-за чего искусственному интеллекту было необходимо прописывать иной способ мышления. Конечно, помимо этого аспекта, с точки зрения работы искусственный интеллект явно превосходил людей. Для некоторых игроков управлять десятками солдат одновременно было довольно трудно. Но для искусственного интеллекта, независимо от количества солдат, это не являлось проблемой. И так как это было относительно несправедливо по отношению к игрокам, компания, которая разработала происхождение, наложила на него определенные ограничения. Она принудительно ограничила его средний ДВМ примерно до 400 единиц, а пиковое значение до 600 единиц, что не сильно отличалось от значения экспертов. Конечно, даже если ДВМ искусственного интеллекта был ограничен, он все равно имел преимущество перед человеком, потому что ему не нужно было нажимать одни и те же кнопки, чтобы его руки не остывали, из-за чего каждый его шаг был эффективным. Другими словами, хоть его средний ДВМ и держался около 400 единиц, на самом деле он мог сравниться с человеческим ДВМ в размере 600 единиц. После того, как происхождение успешно победил множество экспертов из 3 разных регионов, компания, которая разработала происхождение, объявила о том, что из-за явного преимущества искусственного интеллекта перед людьми, его ДВМ будет средний ДВМ будет ограничен 300 единицами. Можно было сказать, что это было справедливо, или же можно было сказать, что компания просто боялась отпугнуть профессиональных игроков, так как никто не хотел сражаться против компьютера, который и так имел преимущество перед людьми. Но для профессиональных игроков Warcraft, Heroes of the Storm это объявление было похоже на провокацию. В то же время, эта компания также объявила награду в размере $150 000 США, для ее получения всего лишь нужно было победить происхождение согласно турнирным правилам. Такая высокая сумма вознаграждения являлась огромным соблазном для профессиональных игроков Warcraft, Heroes of the Storm. Ведь игра Warcraft, Heroes of the Storm не была похожа на игру League of Legends, где недавно проводился чемпионат за баснословные деньги. Тем более, победа не только принесет им деньги, но и поможет им обрести популярность. Борьба от имени человечества и победа над искусственным интеллектом принесет им славу, которую многие люди хотели обрести. Даже если эта компания и не предложила бы вознаграждение, эти профессиональные игроки все равно вышли сразиться с ней. Некоторые люди задавались вопросом, почему они не бросили вызов Чэньмо, а решили для начала вызвать на бой Старлайта. Но на самом деле это нетрудно было понять. С одной стороны, так постепенно будут сгущаться краски. Если они бросили бы вызов чемпиону мира сразу же, то это не позволило бы им достичь нужного эффекта и внимания. С другой стороны, в конце концов, компания, которая разработала происхождение, еще и сама не знала, на каком уровне находилось их детище. Если они будут бросать вызов игрокам постепенно, шаг за шагом, то это убережет их от раннего поражения. Более того, Starlight действительно являлся лучшим выбором, потому что они недавно встретились в рейтинговом режиме, и сила двух сторон была примерно равна. В то же время они оба играли только за расу ночных эльфов, и хотя в таком случае битва будет не очень зрелищной, но она определенно будет справедливой. Если будет идти битва двух разных рас, обязательно найдется кто-то, кто будет говорить о превосходстве расы ночных эльфов. А так они покажут этой схваткой справедливую человеко-машинную битву. Вступительная битва человека и машины привлекла внимание всего мира еще до того, как началась. Причина, из-за которой многие называли ее вступительной битвой, заключалась в том, что каждый ясно понимал, что происхождение, независимо от того, выиграет он или проиграет, определенно будет становиться сильнее и продолжит бросать вызов более сильным игрокам. Мнения разделились по поводу исхода этой предстоящей битвы. Starlight не смог победить его ранее, и сейчас он тем более не сможет его победить. Разве это не логично? Но на этот раз ДВМ происхождения будет существенно снижен. Вдруг в один момент ему не хватит скорости и он проиграет, но эти матчи будут проходить в офлайн режиме, а не на серверах региона, из-за чего задержки как в прошлый раз не будет. Starlight не был готов в прошлый раз, так что я думаю он сможет обыграть его, если он конечно просмотрел хотя бы пару реплеев, ибо эта машина играет по большей части по одному и тому же сценарию. У игроков были разные мнения, и каждый придерживался своих собственных мыслей. Хотя большинство игроков верили в победу Starlight'а, все понимали, что происхождение имел множество преимуществ перед людьми. Глава 460. Подготовка к бою. За первой официальной битвой человечества и машины следили абсолютно все, от обычных стримеров до серьезных игровых СМИ. На всех крупных форумах эта битва внезапно стала самой горячей темой. Причем популярность этой битвы за рубежом была такой же, как и в Китае. В основном это было связано с популярностью предыдущей войны человечества и машины. Когда искусственный интеллект переиграл всех шахматных экспертов, эта тема стала очень горячей за рубежом. И на этот раз, после 5 лет молчания, искусственный интеллект сделал еще один большой шаг вперед и вышел на игровое поле. Даже признанный сложным тип игр может быть покорен искусственным интеллектом, этот вопрос пробудил интерес множества людей. Такова была натура людей. Когда искусственный интеллект терпел поражение от рук человека, все чувствовали, что он просто не представляет никакой угрозы. Но если искусственный интеллект переигрывал всех профессиональных игроков, то обычные люди тоже теряли к этой теме интерес. Только когда искусственный интеллект и человеческие эксперты находились примерно на одном уровне, массы будут пристально наблюдать за предстоящими сражениями. В конце концов, интереснее всего было наблюдать за равными битвами. В чате официальной трансляции. Поторопитесь. Я уже хочу посмотреть на этот бой. О, похоже, что тут не будет комментатора. Ну, или после того, как они подготовятся, появится комментатор. Блин, тут так тихо. Если кто-нибудь хочет послушать профессионального комментатора, вы можете пойти на стрим. Почему Чэньмо не стримит? Представьте, создатель игры будет комментировать первую официальную битву человека и машины. Проснись, мужик, Чэньмо уже давно отошел от подобных дел. Вскоре на экране появилась картинка комнаты. Не было показано ни специальной киберспортивной площадки. Планировка комнаты была очень проста. Только 2 компьютера, которые стояли напротив друг друга. Компьютер происхождения был очень прост. На его мониторе золотыми буквами было написано его имя. Кроме того, в комнате находились 3 рефери и сотрудник из компании 7TH Horizon. Остальные сотрудники находились в других комнатах, из-за чего пока что было очень тихо. Из-за такой обстановки не было той самой атмосферы киберспортивных игр, потому что киберспортивные игры были похожи на традиционные виды спорта. Чем живее, тем лучше, и некоторые игроки играли намного лучше в окружении десятков тысяч зрителей. Проблема со звуком же решалась довольно просто, звуконепроницаемая кабина с качественными наушниками полностью убирала шум толпы. У компании 7TH Horizon были свои соображения по организации этого важного события. С одной стороны, они воссоздали ту сцену, когда их детище играло с профессиональными шахматистами. Поскольку все шахматисты требовали очень спокойную обстановку, все было расположено именно таким образом, и этот метод расположения использовался ими и по сей день. С другой стороны, это должно было придать предстоящей игре более серьезную атмосферу. Вполне возможно, что подавляющее большинство зрителей будет стоять на стороне человека. Если бы они арендовали более привычную арену, стали бы зрители спокойно реагировать на все события, разве они не начали бы подавать знаки игроку? Более того, поскольку это соревнование уже поднялось до уровня человек против искусственного интеллекта, было неуместно приглашать живых зрителей. Так что, принимая во внимание все эти факты, они решили оставить все так, как и было, еще со времен проведения шахматных войн. Конечно, Starlight все равно наденет звуконепроницаемые наушники, так как это уже вошло в его привычку. Starlight сел за свой компьютер. Он взглянул на компьютер на противоположной стороне, где никого не было. Эта пустота угнетала его. Он почувствовал себя шахматистом, который садился играть против компьютера. Тело происхождения представляло собой серебристый цилиндр размером с средний очиститель воздуха. После подключения к компьютеру он автоматически вошел в игру Warcraft Pre-Frozen Throne, после чего вошел в заранее созданную комнату. Starlight же начал проверять оборудование, после чего начал разминаться.